Дилан. В самом-самом начале у нас был всего один большой парник. Даже в половину не такой классный, каким он стал сейчас. Раньше пленка хлопала на ветру, каркас порой падал. Конструкция не отличалась особой герметичностью. Хотя мне было всего 6, когда наступил конец, я почти сразу понял, что у меня получается что-то выращивать. Впоследствии мы построили нормальный парник и сделали приподнятые грядки на подложке из старых дров. Мы с мамой вместе сажали семена, надеясь на лучшее. Но именно я поливал их. Именно я пикировал крошечные росточки, когда им требовалось больше места. И я же в положенное время собирал семена для посева на следующий год. Я помню первый успех. Это было после того, как отключили электричество. Но еще до прихода облака. Я только недавно все посадил, но тем не менее каждое утро бегал в парник посмотреть, не проклюнулось ли что в засохшей почве. Мы с мистером Торпом нацарапали на небольших кусочках шифера названия растений, чтобы не забыть, где какие. Он почему-то вздумал написать и валийские, и английские названия. И мне пришлось сходить в дом за толстым словарем. Эти таблички до сих пор лежат в парнике. На каждой корявым почерком мистера Торпа выведено «Няунот» — лук, «Морон» — морковь, «Рхозмари» — розмарин. И вот однажды утром, после нескольких недель полива, наблюдений и надежд, что-то и правда проклюнулось. Крошечный завиток жизни, осмелившийся существовать. Малюсенькая вспышка зеленого света. Пятнышко в квадрате мертвой земли. Начало чего-то нового. Я почувствовал, как трепет наполняет все мое тело, как внутри пробегает незнакомый доселе электрический разряд. Гордость, радость и ощущение причастности к чуду. К появлению этого удивительного крошечного создания. Я помчался наверх к маме и принялся ее трясти, чтобы разбудить. «Мама, это случилось!» Она резко села, не дав себе времени как следует проснуться. «Что?» — спросила мама так, будто я сообщила о чем-то ужасном. «В парнике! Выросла морковка!» Она выдохнула всем телом и плюхнулась на спину. Затем улыбнулась и посмотрела на меня. «Ну что ж, это хорошая новость. Должно быть, я просидел там весь день, наблюдая за крошечным зеленым пятнышком. Хотел узнать, что будет дальше». Мама принесла стул и одеяло, хотя в парнике было тепло. Через неделю ряды крошечных растений пробивались сквозь толщу земли. И я охранял их, как будто... Ну, вообще-то я собирался написать, как будто от них зависела наша жизнь, что в итоге оказалось чистой правдой. Но, полагаю, тогда я этого не понимал. Ростки тянулись к жизни, несмотря на бури и сильные ветры. Несмотря на то, что иногда мы слишком плохо себя чувствовали, чтобы ухаживать за грядками. Я, конечно, разговаривал с растениями, потому что мне нравится разговаривать, и потому что я странным образом чувствовал себя их отцом. И вот что еще глупо. Я чувствовал себя виноватым, когда пришло время пожинать то, что посеял. Пока выкапывал картофель и вытаскивал морковь из земли, смывал грязь в ручье, брал в руки большой острый нож. Эти растения так долго росли, жили, в то время как многие другие погибли. Я любил их и не хотел, чтобы они перестали существовать. «Я думала, ты с радостью съешь то, что мы вырастили своими руками», сказала мама как-то раз, когда мы стояли в парнике, уже воткнув в почву садовые вилы, готовясь собирать урожай картофеля. «Это же результат твоего труда! Ты такой молодец, Дил!» Я судорожно сглатывал, снова и снова изо всех сил стараясь не заплакать. Мне не хотелось признаваться маме и лить слезы по такому, ясное дело, глупому поводу. Мама воткнула вилы поглубже и потрепала меня по щеке. От нее пахло мятой, росшей в саду. «Наверное, это тяжело. Есть то, чью жизнь ты с таким трудом поддерживал». Я кивнул, осознавая, что разревусь, если попробую что-то сказать. «Но мы же прочитали специальные книги, правда?» и знаем, как подготовиться к следующему сезону. Мы соберем семена и посадим их в следующем году. А потом опять соберем, и опять посадим, и опять соберем. Они как наши дети. Мы позаботимся, чтобы они раз за разом вырастали каждый год». Ее слова звучали разумно, но меня все равно не покидало ощущение предательства. Я знал, после наступления конца маме доводилось убивать животных, чтобы приготовить их мясо. Это были кролики и несколько белок, которые попались в наши ловушки. Но тут-то все намного хуже. Те животные были мне чужими. «Я не хочу их убивать!» — мама покивала. «Я знаю, милый, но они отличаются от нас, Дил. Они не чувствуют боли. Они не понимают, что с ними происходит. Они просто растения». Я до сих пор не совсем согласен с этим утверждением. Слезы наворачивались, когда мы ели картофель, после того, как час запекали его на огне. Фаршировали клубни прямо в кожуре, смесью из шнит-лука, мяты, шалфея, трав, которые я вырастил, соли и остатков кроличьего мяса со вчерашнего ужина. И я заплакал. Причем как-то странно заплакал, потому что не изменился в лице, не начал учащенно дышать, но по щекам струились крупные горячие слезы. Мама потянулась ко мне, чтобы взять мою ладонь, но я покачал головой. Я плакал от счастья. Мне было 7, и я своими руками вырастил еду. И где-то в глубине своего мальчишеского сознания я понял, кто я такой и кем мне суждено быть.